Интермедия. Людмила Викторовна, взяв мазь, лишь на мгновение пожалела о 3 рублях, отданных студенту. Она ни капли не верила, что бабка-травница сможет изготовить мазь от псориаза. Вместе с сестрой они прочитали добрый 10 монографий по лечению кожных заболеваний и вынесли из них только одно. Как ни лечи псориаз, он возвращается снова и снова. И если бы не просьба Лены, она по своей воле никогда бы не стала просить о помощи своего ученика. Коллеги, когда она вернулась в преподавательскую, ни о чем ее не спрашивали, но она сочла долгом пояснить, что разговаривала со студентом о досрочной сдаче зачета. С трудом дождавшись конца рабочего дня, она помчалась домой. Когда открыла дверь в квартиру, ее встретил знакомый тяжелый запах, сопровождающий болеющего человека. «Ну что, принесла?» — нетерпеливо спросила сестра, выйдя из своей комнаты. На ней была одета только шелковая комбинация, не скрывающая крупные сливающиеся псориатические бляшки на руках и туловище. Больше никакой одежды она носить не могла. И хотя Людмила Викторовна видела эту картину далеко не первый раз, в животе, как всегда, появился неприятный холодок. «Принесла», — ответила она и протянула баночку с мазью сестре. Та, схватив мазь, ушла к себе в комнату. Через пару минут она крикнула: «Люда, приди! Намажь мне, пожалуйста, бляшки на спине. Не могу сама дотянуться». Закончив смазывать пораженные участки кожи, Людмила Викторовна отдала сестре заметно опустевшую баночку и отправилась на кухню. Ужин за нее никто не сделает. Занимаясь готовкой, она обратила внимание, что из комнаты сестры не доносится ни звука. Убавив газ под кастрюлей, она осторожно заглянула в комнату и охнула от удивления. Сестра, даже не накрывшись одеялом, раскинулась на кровати и спокойно спала. Людмила Викторовна осторожно на цыпочках вышла и тихо закрыла за собой дверь. Последнюю неделю Ленка от зуда засыпала только после нескольких таблеток димедрола и реланиума. И то она постоянно просыпалась, ворочалась и чесалась во сне. Но сейчас, похоже, она спала мертвецким сном. «Неужели мазь сняла зуд?» — думала учительница. «В жизни бы не поверила». Приготовив ужин, женщина задумалась, стоит ли будить сестру. В итоге она поела в одиночестве. Ближе к 12 ночи Людмила проверила еще раз, что происходит с Леной. На этот раз та спала уже на боку, закрывшись до пояса простыней. Псориатические высыпания поблекли и уже не выглядели так ужасно, как всего 4 часа назад. Утром, проснувшись, Людмила услышала плеск воды в ванной и голос Лены, напевавшей песню Ларисы Мондрус. На кухне на столе стояла сковородка с глазуньей. Поставив слегка остывший чайник на огонь, Людмила дождалась, когда Лена выйдет из ванной комнаты. Сюрпризом для нее оказалось, что та вышла абсолютно голой, только на голове имелся тюрбан из полотенца. «Видала?» — счастливым голосом воскликнула Лена и крутнулась вокруг себя, потеряв тапок с ноги. «Ни одной бляшки не осталось!» Действительно, на белой гладкой коже не было никаких следов псориаза. А Людмиле даже показалось, что у сестры пропали еще и некоторые родинки. Надев халат, Лена уселась напротив сестры и растерянно спросила: «А что мне теперь делать? Я же на больничном листе. Меня сегодня дерматолог хотел в больницу повалить. Придется идти на прием и проситься на выписку», — посоветовала Людмила. «Представляю, как меня там будут допрашивать, от чего я поправилась. Скажи, что ничего не делала. Все прошло само за 2 дня». Лена нервно хихикнула. «Кто же мне поверит?» «А не поверят, и бог с ними. Пусть себе не верят», — сообщила сестра. «Послушай, Люда, попроси своего студента, чтобы он еще такой мази сделал. Надо же про запас оставить. Вчера мы почти полбаночки извели». «Попробую», — неуверенно сказала Людмила Викторовна. «Понимаешь, молодой человек утверждал, что эту мазь делала еще его бабушка. Не знаю, сможет ли он сам сотворить такое чудо. Ну, попроси». «Что тебе стоит, Людок, пожалуйста?» — заныла младшая сестра. И старшая сестра, как всегда, согласилась выполнить ее просьбу. «Сегодня воскресенье, так что смогу увидеть Витю Гребнева только завтра», — на всякий случай уточнила она. После разговора с преподавательницей латинского языка я отправился на урок истории. Опаздывать на него было себе дороже. Интерна Александровна шуток не понимала. На большой перемене я отправился на поиски Смолянской. В комитете ВЛКСМ ее не оказалось, в группе фельдшеров, куда я заглянул, ее тоже не было. Когда спросил девушек, где может быть их коллега, они насмешливо заулыбались, но подсказали, куда надо двигаться. Поэтому мы столкнулись с ней нос к носу в коридоре. «Наташа, привет!» — воскликнул я. «А я тебя ищу. Хочу сказать, что билеты в кино я купил. Завтра идем на Фантомаса в Победу. Сеанс в 15:30. «Я думала, ты купишь билеты на последний сеанс», — улыбнулась девушка. «Да еще и на последний ряд». «Зачем?» — натурально удивился я. «Завтра воскресенье, весь день свободный, так что встретимся за час до кинофильма, погуляем, потом фильм. Ну, а на вечер придумаем что-нибудь еще. Хотя твоя идея насчет последнего ряда мне понравилась». Наташа порозовела и явно смутилась. «Вот времена», — подумал я. Девушки еще не разучились смущаться, даже в 19 лет. Звонок на урок прервал нашу беседу, но мы успели договориться, где и когда завтра встречаемся. Я же после уроков поспешил в подвал, пока Григорий Иванович не усвистал домой. Когда я зашел в его мастерскую, то обнаружил, что он уже остограмился и находится в отличном расположении духа. Домой он тоже не спешил, ибо супруга вряд ли даст ему возможность продолжить алкоголизацию. Витек, явился, не запылился! Приветствовал он меня. «Заходи. Присаживайся. Если насчет заявки, то на ней еще конь не валялся». «Да нет, Иваныч, меня заявка особо не волнует. Это ведь у нашего директора свербит в одном месте. Пусть он и завхоза поторапливает. Я по другому вопросу хотел поговорить». «Давай поговорим». Сразу стал серьезней Светлов. «В общем, мне бы нужно в квартире мебель поменять, а взять ее негде». «Понятно», — кивнул Григорий Иванович. «Ну, и что ты хотел бы поменять?» В ответ я протянул ему тетрадку с чертежами. Полковник взял ее и начал с интересом изучать. «Угу. Ты, оказывается, можешь идти работать этим, как его. Ну, модное сейчас слово. Дизайнером, что ли?» Прекратил я муки собеседника. «Во-во, дизайнером», — согласился Светлов. «Тут на днях просматривал журнал «Америка». Там большая такая статья о дизайнерах была напечатана». «Однако», — подумал я, — «вот тебе и полковник. Приличные у него остались связи, если смог выписать такой дефицитный журнал». «Короче», — продолжил Григорий Иванович, — «ты хочешь, чтобы я изготовил тебе спальный гарнитур, набор мебели на кухню и в прихожую?» «Именно так», — подтвердил я. «Слушай, Витя, я, конечно, много за работу с тебя не возьму. Все же вместе работаем, но и даром работать не желаю. Кроме того, будут другие расходы. Материал, лак, мебельная фурнитура. В магазине всего этого не купишь. Ты по деньгам-то потянешь свои хотелки?» Я улыбнулся. «Иваныч, ты же в этом деле специалист. Составь примерную смету. Я посмотрю и скажу, потяну или нет». Светлов налил себе писярик водки в рюмку, одним махом закинул ее в рот, нюхнул черняшки и сообщил. «Мне особо тут размышлять не над чем. Думаешь, ты один такой ушлый? Я тут половине училища мебель делал. Поэтому сразу скажу, за все три гарнитура 1200 рублей. Аванс 30% вперед». «Согласен», — сразу ответил я. «Ого!» — воскликнул ставший серьезным столяр. «Сегодня услышал историю о тебе. Думал, сочиняют бабы. А оказывается, что-то в их брехне правдой оказалось. Денежки-то на травках да микстурах, значит, заработал». «Григорий Иванович», — улыбнулся я, — «к чему этот вопрос? Во многой мудрости многие печали, и тот, кто умножает познания свои, умножает скорбь». «Да ладно, Витька, не бери в голову, я ж просто так поинтересовался. Мне, собственно, без разницы», — якобы смутился Светлов. Но глаза его подвели. Они оставались внимательно холодными, как будто и не пил. У меня даже появилось неприятное ощущение направленного на меня прицела снайперской винтовки. Точно, особистом в армии служил. Пришел я к окончательному выводу. Хотя волноваться мне незачем. Придраться к моим деньгам было сложно. Бабушка оставила наследство и все дела. Не хотелось бы, конечно, чтобы маму ввели в курс того, что сын самостоятельно распоряжается приличными суммами. Но уж тут как получится. «Ты где такую поговорку вычитал?» Помедлив, спросил собеседник. «Нигде», — отмахнулся я. «Услышал еще в школе, кто-то из ребят сказал, когда учительница ругала его, что плохо учится». «Ясно», — выдохнул Светлов. Подозрительность из его глаз ушла, а удивление его было понятно. Не каждый советский подросток 16 лет может цитировать «Экклезиаста». «Идем, покажу тебе, какой я стол соорудил Игнатьевичу». Сменил он тему. «Посмотришь, какие вещи я могу делать». Светлов повернулся к стене, на которой висели инструменты. Схватившись за неприметную ручку, он с усилием дернул ее на себя. Часть стены оказалась замаскированной дверью, скрывающей за собой еще одно помещение. Когда Григорий Иванович включил свет, то на середине комнаты я увидел большой обеденный стол с полированной столешницей под махагон и изогнутыми фигурными ножками. «А наш директор не чужд пошлой роскоши», — подумал я. «Ампир ему подавай». «Видал, — гордо произнес столяр. — Только вчера окончательно на клей посадил. — То, что тут недавно пользовались костным клеем, мне не нужно объяснять. Запах, идущий от стоявшей на электроплитке консервной банки, спутать нельзя было ни с чем. — Григорий Иванович, смотрю, вы казеиновый клей не уважаете. Он, по крайней мере, так не воняет. — Не уважаю. Хотя ты не прав. Казеин тоже попахивает неприятно, — согласился столяр. — Лучше костного клея только мездровый. А тот еще зимой закончился, к сожалению. Пока нигде купить не могу. Подойдя к столу, я провел пальцем по полированной поверхности. — У тебя стол не хуже будет, — заявил Светлов. — Ну, разве что размером поменьше. Естественно, на комплименты я не скупился. Работа столяра на голову превосходила изделия нашего мебельного комбината. Иваныч со скучающим видом выслушал мои восторги. Конечно, кто я такой для него? Обычный студент, разве что слегка коллега по общему делу художественного оформления училища. Кстати, пока разглядывал исходный материал, мебельные щиты, сосновые, буковые и дубовые доски, аккуратно сложенные в прокладках, в голову мне пришла неплохая идея. Григорий Иванович, судя по этим закромам, знакомые на мебельном комбинате у тебя имеются? — Есть такое дело, — скромно ответил тот. — Понимаешь, у меня в сарае несколько лет лежат два ствола карельской березы. По 2 метра длиной и диаметром 30 сантиметров. Как думаешь, на комбинате смогут их на шпон распустить? — Откуда дровишки? — поинтересовался Светлов. — Из лесу, Вестима, — в тон ему ответил я. — Это еще брат притащил 3 года назад. — А брат у тебя кто? — тут же спросил собеседник. — Брат погиб в позапрошлом году в армии. — хмуро сообщил я. — Понятно. Ну, извини, — произнес Светлов и замолчал, что-то обдумывая. — Виктор, я человек, чтобы ты знал, не местный. Детство и юность на Южном Урале провел. В лесах ваших не бывал. И уж точно карельскую березу от обычной не отличу. Зато ты, похоже, в этом деле разбираешься? — спросил он через пару минут. — Возможно, — сухо сообщил я. Собеседник оживился. — Витек, послушай, я думаю, что распустить на шпон твою березу можно будет без проблем. Хотя придется просить еще наклеить этот шпон на мебельные щиты. Пресса ведь у меня для этого дела не имеется. Думаю, что с наклейкой проблем тоже не будет, особенно если ты сможешь найти еще несколько таких стволов, как твои. — Несколько — это сколько? — тут же попытался я уточнить. — Ну, хотя бы 2-3 чурака метра по 1,5 длиной. — Договорились, — согласился я. В прошлой жизни я во время охоты и рыбалки не раз встречал в лесу карельскую березу. Чисто внешне она ничем не отличалась от обычной березы, разве что по-настоящему больших деревьев я никогда не находил. Но когда дотрагиваешься до ствола такой березы, то под пальцами сразу чувствуются небольшие бугорки. Я об этих деревьях никому не рассказывал. Думал, пусть себе растут деревья. Однако в 90-х годах, проходя знакомыми местами, все чаще замечал, то одна, то другая березка уже срублена и вывезена. Так что сейчас, нисколько не комплексуя, согласился добыть для Светлого так нужный ему материал. Все равно кто-нибудь срубит. Так лучше пусть это буду я. Единственное, сомневался, что березы, о которых я помню, достигли в это время нужных размеров. Воодушевленный возникающими перспективами Григорий Иванович начал рассказывать, как будет выглядеть мебель у меня в квартире. Но мне это было уже неинтересно. Что мне рассказывать? Я же сам все рисовал. От застекленных стеллажей до шифоньера и до стульев и табуреток. Особо не вслушиваясь в слова собеседника, я начал продумывать поход в лес через неделю, пытаясь вспомнить, где поближе к дому натыкался на карельскую березу. Двухметровый сырой кряж березы на загривке далеко не унесешь. Надо делать волокушу, хотя и ту придется оставить в лесу, не доходя до дома. Мало ли, на следы волокуши наткнется лесничий и захочет выяснить, что за груз транспортировали на этом аппарате, а главное, куда. Обговорив еще кое-какие мелочи, мы попрощались со Светловым, и я направился в сторону дома. Отстояв небольшую очередь в гастрономе, купил себе на ужин пельменей. Увы, самостоятельная жизнь такова, что обо всем надо думать самому. За прошедший год я, надо сказать, привык к тому, что не надо заботиться о хлебе насущном. Дома всегда было что поесть, хотя разносолами мама меня не баловала. Квартира встретила меня привычным запахом трав, несмотря на то, что большую их часть я сложил в бумажные пакеты и убрал на антресоли. Диван в комнате манил к себе, намекая, что неплохо бы полежать минут 20. Но отдыхать времени не было, если хочу поужинать пельменями, а не слипшейся бесформенной массой теста и фарша. Поэтому пришлось срочно высыпать содержимое пачки на тарелку и, осторожно разделяя, кидать пельмень за пельменем в кипяток. «Надеюсь, сегодня мне никто не помешает», — подумал я, вылавливая сварившиеся пельмени из бульона. После добавки в воду горошка черного перца и лаврового листа он пах достаточно соблазнительно, особенно для моего голодного желудка. Накаркал, — обреченно подумал я, когда в дверь уверенно постучали. Выругавшись, я прикрыл тарелку с дымящимися пельменями крышкой и направился к двери. «Кто там?» — спросил на всякий случай, уже открывая дверь. «Милиция!» — послышалось в ответ. Распахнув дверь, я увидел представительного мужчину в милицейской форме с майорскими звездочками, лет 40, возможно, чуть старше. На мой вопросительный взгляд тот продолжил говорить. «Я местный участковый, Иванов Трифон Сергеевич. Мне бы хотелось поговорить с Гребневым Виктором Николаевичем». «Это я. Проходите, пожалуйста». Милиционер тщательно вытер сапоги о коврик, прежде чем зайти в квартиру. В коридоре он огляделся и спросил. «Виктор, где мы можем поговорить?» Тяжело вздохнув, я предложил пройти на кухню. «Присаживайтесь, Трифон Сергеевич, поговорить можем здесь. Кстати, я как раз собирался ужинать, может, вы мне составите компанию?» Участковый, помявшись, сообщил. «Вообще-то не откажусь. Сегодня с утра не перекусывал, времени не было. Я честно поделил пельмени пополам и также честно предупредил, что сметане уже 3 дня, потому что сегодня свежий купить не удалось». Махнув рукой, майор положил ложку сметаны в пельмени, и мы дружно начали есть. Когда перешли к чаю, милиционер намекнул, что неплохо бы ему посмотреть мой паспорт. «Видите ли, Трифон Сергеевич, паспорт с собой я не ношу. Он дома у мамы, вместе с другими документами лежит. Могу показать студенческий билет и проездной». Мельком взглянув на студенческий, участковый вернул его мне и сообщил. «Плохи, Витя, твои дела», после чего уставился на меня. Видимо, он ожидал от меня вопросов, но я молчал. Пришлось ему продолжать. «Заявление в милицию поступило от твоей родственницы Тамары Яковлевны Синицыной. Обвиняет она тебя в смерти своей тетки». Я продолжал молчать, лишь слегка улыбнулся. «Что лыбишься, как дурачок?» — возмутился участковый. «Ты что, не слышишь, что я тебе говорю?» «Слышу». «И что?» «И ничего». «Что значит «ничего»?» «А то и значит «Ничего. Вы же меня еще ни о чем не спрашивали». Милиционер побагровел и, скрипя зубами, спросил. «Так что можешь пояснить по существу вопроса?» «Какого вопроса?» «Так, все понятно с тобой», — вздохнул милиционер. «По-хорошему ты не понимаешь. Придется действовать по-плохому. Собирайся, сейчас поедем в отделение». «Товарищ майор, а вы ничего не попутали?» — спросил я, нахально улыбаюсь. «Пришли, пельмени поели, чайку с сухарями попили. Затем начали меня запугивать ни с того ни с сего. А сейчас вообще хотите 16-летнего парня просто так посадить в камеру без всяких оснований? У меня складывается впечатление, что вам что-то нужно от меня получить. Уж не квартира ли вам это покоя не дает?» «Ты чё несешь, балабол малолетний?» — возмутился собеседник. Но в его глазах я заметил искорку неуверенности. Не ожидал видавший виды участковой такой беседы с пацаном. «Ладно», — сказал он, вставая. «Из города никуда не уезжай. Завтра-послезавтра придет повестка к следователю. Посмотрим, как тогда ты запоешь». В прихожей он с интересом уставился на старый дверной замок, лежавший на тумбочке. «Замок, говоришь, заменил?» — спросил он. «Интересно, от кого запираешься?» «А вы, Трифон Сергеевич, будто не знаете», — съязвил я. Участковый фыркнул и, ничего не ответив, вышел в коридор, даже не сказав спасибо за ужин. «И хрен с тобой», — мысленно сказал я ему вслед. «Спасибо, что помог съесть пельмени. Иначе пришлось бы остатки выкидывать. Интересно, как на фабрике ухитряются из нормальных продуктов делать такую гадость?» Ответ я прекрасно знал, поэтому не стал на нем зацикливаться. Улегшись на диван, начал размышлять, чем может мне грозить визит участкового. В первую очередь меня интересовало, ради чего он попытался меня напугать. Тут мысли у меня разбежались. В первую очередь я подумал, что к этому приложила руку тетя Тамара. Но потом в голову пришла другая идея. Трифон Сергеевич не мог не знать, что баба Груня неплохо зарабатывала на своих травах. Возможно, он намекал на какие-нибудь отступные. А я, дурак, не понял. «Точно!» Баба Груня, скорее всего, отстегивала ему пятерку в месяц. Ну, может, немного больше, чтобы он не лез в ее бизнес. А тут я нарисовался, тупой как пробка. Намеков ни хрена не понимаю. «Не понял и ладно», — сказал я сам себе. «Посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, если я буду продавать микстуры, придется с ним договариваться». Хотя чуйка явно подсказывала, неприятности впереди меня точно не ждут. Завтра воскресенье, и можно было бы подольше посидеть с книгой или заняться еще чем-нибудь. Но по закону подлости я заснул прямо так, в одежде. Проснулся я от неприятной мокроты в спортивках. Конечно, сон приснился мне классный, только вот последствия оказались плохие. К тому же, как назло, все случилось преждевременно. С приснившейся красивой незнакомки я всего лишь успел снять трусики. Злой как собака, я прошел в ванную комнату, замочил в эмалированном тазу брюки и трусы, после чего все же улегся, как положено, на простыню и под одеяло. Последняя сознательная мысль перед тем, как снова заснуть, была следующая. «Так дальше жить нельзя. Пора заняться сексом по-настоящему. Потом ведь, как и в прошлой жизни, буду жалеть, что столько времени бездарно профукал». Как ни странно, я проснулся в отличном настроении, наверное, из-за того, что в окно светило яркое солнце, начало лета. На следующей неделе учеба у нас заканчивается, 2 недели экзаменов и затем практика. Но сейчас все это было не главное. Сегодня днем я иду в кино с девушкой. Не знаю, глупо это или нет, снова входить в ту же воду, но меня это не волновало. В прошлой жизни у нас с Наташей ничего не срослось. Может, в этой что-нибудь получится?» Откинув одеяло, я бодро покинул постель и, как был голышом, провел небольшую разминку. Благо, смотреть на этот кардебалет было некому. Позавтракав, я взялся за учебу. К сожалению, перенос в другое тело и время не наградил меня абсолютной памятью, хотя и жаловаться на нее было бы грешно. Но и учиться приходилось всерьез. Периодически ругая себя, я посматривал на часы. Время шло до отвращения медленно. В первом часу я поел, практически всухомятку. Желание что-то готовить отсутствовало полностью. После двух часов, умывшись и причесавшись, собрался на первое в этой жизни свидание. Увы, того волнения прошлой жизни не было и в помине. Сложно описать чувства, испытываемые мной сейчас. Наверное, я все же волновался, но это волнение было совсем другим, более холодным и рациональным. Можно было бы начать писать научную работу по психологическим девиациям поведения пожилого попаданца в теле подростка в период полового созревания, со смешком подумал я. Вот только докладывать ее придется уже в палате психиатрической больницы соседям по койкам. А что? Большинство из них вполне положительно встретят основные положения моего труда. Да и лечащий врач с удовольствием ознакомится. Не все же ему смотреть проекты звездолетов для перевозки угля со спутников Сатурна. А у меня вполне научные рассуждения, только основанные на фантастическом допущении. С такими мыслями я вышел на залитую солнцем улицу и бодрым шагом направился в сторону кинотеатра. Идти пешком до него предстояло минут 20. Шел и вспоминал прошедший год. Он был непростым, как обычно говорил один президент в моей первой жизни, поздравляя свой народ с Новым годом. Притом ни президент, ни я нисколько не лукавили. Однако в моей новой жизни изменения произошли кардинальные. Из невзрачного, трусоватого ботаника я за этот год превратился во вполне приличного парня. Не зря на меня сейчас с интересом поглядывают девушки, идущие навстречу. Именно поэтому мама переживала, что я не справлюсь со своими желаниями, и в результате мое одинокое проживание в квартире закончится ранним браком. По мере того, как я приближался к центру города, народа на улицах существенно прибавлялось. Вскоре мне пришлось идти в сплошном потоке людей. У кинотеатра также толпился народ. Второй фильм о Фантомасе у нас показывали всего пару дней, поэтому желающих его посмотреть хватало. Пока я оглядывался по сторонам в поисках своей девушки, меня несколько раз успели спросить о лишнем билетике. «Витя, здравствуй!» — раздался рядом знакомый голос. «Давно меня ждешь?» «Наташа, привет!» — улыбнулся я. «Недолго, минут 5 всего, но уже успел соскучиться по самой красивой девушке училища». «Гребнев! Оказывается, ты умеешь говорить комплименты?» — засмеялась Смолянская. «Это не комплимент, а констатация факта», — заявил я, окидывая взглядом невысокую стройную фигурку. В легком цветастом крепдышиновом платье и туфельках на невысоком каблуке Наташа действительно потрясающе выглядела. Особенно по контрасту с училищем, где нам всем приходилось надевать халаты и убирать волосы под колпаки. А сегодня никто не запрещал девушке пользоваться косметикой. И с удовлетворением заметил, что Наташа ей не злоупотребляет, как некоторые мои одногруппницы. «Кто-то обещал мне прогулку», — шутливо напомнила девушка. «Раз обещал, значит, будет», — сообщил я. «До начала фильма почти час. Для короткой экскурсии по нашему городу времени у нас достаточно». Под мою болтовню час ходьбы прошел незаметно. Я беззастенчиво пользовался знаниями из прошлой жизни, рассказывая об истории города, чем немало удивил спутницу. У кинотеатра толпа стала еще гуще, и лишний билетик спрашивали гораздо чаще. Лентяи! Что им стоило прийти в кассу вчера, как я, например, и купить билеты, отстояв небольшую очередь? «По мороженому?» — спросил я, когда мы прошли в фойе кинотеатра. Наташа молча кивнула. Спрашивая, я довольно близко наклонился к ней и только сейчас понял, что от нее пахнет знакомым ароматом духов, быть может. Именно такими пользовалась немногим позже моя мама из первой жизни. Наверное, поэтому, пока мы бродили по улицам, то и дело о родителях вспоминалось, — подумал я. Запахи очень здорово пробуждают воспоминания. А до меня только сейчас дошло, в чем дело. Как до утки на третьи сутки. Поднявшись на второй этаж в буфет, мы разделись. Я встал в очередь, а Наташа отправилась занимать столик. Когда я пришел туда с двумя пломбирами и бутылкой лимонада, то обнаружил, что девушка заняла очень удобный столик у балюстрады, откуда можно было смотреть киножурнал, показываемый на малом экране. Как по заказу, когда я уселся напротив девушки, начался показ новостей дня. Наташа сразу забыла о мороженом и впилась взглядом в экран. Я тоже решил посмотреть, что там происходит. Показывали нам в новостях, между прочим, историческое событие. В масштабах нашей страны, конечно. В Москве на Красной площади герой войны Алексей Моресьев передавал Леониду Ильичу Брежневу зажженный факел, привезенный с Марсового поля в Ленинграде. А генеральный секретарь коммунистической партии, еще довольно стройный, бодро принял этот факел и зажег вечный огонь на могиле неизвестного солдата. В следующем сюжете Брежнев прибыл с визитом в Болгарию, где у трапа самолета начал в засос целоваться с Живковым. Мой скептический смешок при виде этого зрелища Наташе явно пришелся не по душе. Она нахмурилась, хоть и ничего не сказала. Я же в это время думал уже о другом. Сегодня мы с Наташей, пожалуй, провели вместе столько времени, сколько не набралось за предыдущие полгода. Мне было приятно идти рядом с ней и рассказывать смешные истории, да просто глядеть на нее. Но огня в моей душе не было. Не было того волнения, как в той жизни, когда я впервые пригласил Наташу на танец. Все-таки как же был прав Александр Сергеевич, написав свои строки: «Любви все возрасты покорны, но в возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет печален страсти нашей след». А ведь ему в это время не было и 30 лет, думал я. Уже в зрительном зале, когда девушка то и дело хватала меня за руку, когда на экране появлялся Фантомас, печальные мысли о невозможности вновь пережить юношескую влюбленность меня временно покинули. Зато подростковая гиперсексуальность взяла свое. Первый раз, когда после очередного щипка моего бицепса моя ладонь успокаивающе легла на Наташину коленку, она почти сразу мягко убрала ее. На второй раз девушка промолчала. Но когда ладонь поползла вверх по горячему бедру, она тихо шепнула: «Витя, перестань, я рассержусь». «Ага, тогда ты перестань щипать мою руку, там наверняка уже синяк получился», — шепнул я в ответ. Но ладонь с ее бедра все же убрал. До конца фильма больше мы не разговаривали. Но Наташа спустя 10 минут вновь принялась увлеченно щипать меня за руку при особо острых моментах фильма. Когда мы вышли из кинотеатра, на часах было около 6 часов вечера. По-прежнему ярко светило солнце, и пока еще ничто не говорило, что вскоре должен начаться обещанный синоптиками дождь. «Мне, наверное, пора домой?» — как-то робко спросила девушка, Мы как раз проходили мимо остановки с подъехавшим к ней троллейбусом. «Давай прокатимся на троллейбусе», — предложил я, и, схватив Наташу за руку, повлек за собой. Через остановку нам удалось сесть рядом, и мы начали оживленно обсуждать просмотренный фильм. Затем перешли на другие темы. С разговорами мы доехали до конечной и отправились на второй круг. Как я не был увлечен разговором, нужную мне остановку не пропустил. Когда троллейбус въехал в строящийся микрорайон, я спросил: «Наташ, время еще детское. Может, зайдем ко мне домой, посмотришь, как я живу?» «Не знаю», — замялась девушка. «Мы вроде бы не настолько близки, чтобы ты меня с мамой знакомил». Я улыбнулся. «Не переживай. Кроме меня никого дома не будет». «Ну хорошо, давай зайдем», — согласилась Смолянская. «Надеюсь, ты будешь хорошо себя вести?» «Любопытство заело», — усмехнулся я про себя. «А маме напомнила не случайно, хотя 100% знает, что я сейчас живу один. А посмотреть хочется. К тому же уверена, что я вполне управляем и приставать не буду». От троллейбусной остановки до моей пятиэтажки мы шли минут 10. Сегодня, в воскресенье, здесь было довольно тихо, но с понедельника многочисленные стройки снова придут к жизни. Город активно строился, и людям, переезжающим из бараков в благоустроенные квартиры в хрущевках, казались манной небесной. Наташа с любопытством оглядывалась по сторонам. «Представляешь, я, конечно, знала, что здесь идет стройка, но даже не думала, что возводится так много домов», — призналась она. «А в каком доме ты живешь?» «Да мы почти пришли», — сообщил я и подвел девушку к нужному подъезду. Когда мы поднимались на второй этаж, я заметил, что моя спутница немного волнуется и старается скрыть это от меня. «Было бы странно, если бы не волновалась», — подумал я. Не знаю, приходила ли она до этого в гости к своим друзьям мужского пола или нет, но вряд ли это было частым событием. «Валерьяной пахнет», — заметила Наташа, когда зашли в квартиру. «И не только», — ответил я. «Язык устанет перечислять». «Я в курсе», — улыбнулась девушка. «Да что я? Все училище знает о твоей бабушке-травнице». В ответ на это заявление я только тяжко вздохнул и пожал плечами. «Можно посмотреть, как ты живешь?» — спросила она и, не дожидаясь моего согласия, прошла в комнату. В принципе, в квартире у меня был порядок. Полы намыты, пыль отсутствовала. Однако пузырящиеся дешевые обои, бабушкина мебель неизвестных годов производства, оставляла впечатление чистенькой нищеты. Наташа с непроницаемым лицом осмотрела комнату, заглянула в ванную комнату, затем на кухню. Задержала взгляд на загремевшем холодильнике и спросила: «Витя, газовая колонка у вас работает?» «Да, конечно». «Ты бы мог включить горячую воду? Я хотела бы сполоснуться. Может, у тебя найдется халат для меня?» В панику я, конечно, не впал. Но Смолянская действительно смогла меня удивить. Открыв комод, я достал новый халат бабушки Груни. Каким-то чудом Тамара его не забрала при обыске. Наверное, была озабочена поиском заначки. Взяв халат и полотенце, Наташа скрылась в ванной комнате. «Я недолго», — сообщила она, закрывая дверь за собой. Когда за дверью раздался шум воды, я прошел в комнату, уселся на диван и, немного нервничая, стал дожидаться девушку. Наташа действительно не задержалась. Минут через 15 дверь распахнулась, и она зашла в комнату, одетая в халат бабы Груни, держа в руках платье и белье. «Витя, ты почему еще не в кровати?» — с упреком спросила она. Дальше все происходило по давно знакомому для меня сценарию. Посему подробно рассказывать о нем не имеет смысла. Читайте женские романы. Там все описано в мельчайших подробностях. Через полтора часа мы сидели полуголые на кухне и пили кофе с цикорием и сливками. «Витя, ты меня удивил», — в который раз сообщила девушка. «Я думала, что соблазняют девственника, а оказалось, что соблазняют меня?» И продолжила строгим голосом. «Надеюсь, ты принял всерьез мои слова о том, что никакого продолжения у наших отношений быть не должно. Еще раз тебе говорю, ты слишком молод для меня и, скажу откровенно, бесперспективен. Хотя, как мужчина, ты меня смог удивить». Я улыбнулся. «Так, может, продолжим именно эти отношения? Не имею в виду будущий брак. Будем встречаться у меня или в другом месте, где тебе удобней». Наташа удивленно подняла брови. «Надо же, я и раньше замечала, что ты, Гребня, в себе на уме, но все равно думала, что ты мне сейчас устроишь слезное признание в любви. На такие слова, как ты сказал сейчас, я не рассчитывала». «Ну что же, тем лучше. Пока оставим эту тему в стороне. Я бы сейчас хотела поговорить о твоих талантах травника. Ты на самом деле можешь создавать настоящие лекарства? Или это просто слухи?» Я засмеялся. «Наташа, ты же комсомолка, и не просто комсомолка, а освобожденный секретарь комсомольской организации училища. Как ты можешь верить всяким знахарям и экстрасенсам? Мы, комсомольцы, должны бороться с суевериями, а не поощрять их». «Гребнев, не утрируй. Разговор сейчас не о суевериях, а о знаниях. Твоя бабушка полгорода лечила, и успешно. А тебе тоже много сейчас говорят». «Хорошо, Наташа». Я перестал улыбаться. «Чего ты конкретно хочешь от меня? Сама же сказала, я бесперспективен». Девушка, пожалуй, в первый раз за сегодняшний вечер смутилась. «Ну, Витя, я не в том смысле говорила. Имела в виду, что если ты не будешь учиться дальше, то самое большее, на что можешь рассчитывать, — должность заведующего аптекой. Хотя и это маловероятно. Будешь сидеть всю жизнь, свечи от геморроя лепить или порошки перетирать за копейки». «Ну что же», — подумал я. Мне и до этого было ясно, что Наташка та еще карьеристка. Видимо, и мужа будет себе подыскивать соответствующего. А пока мужа нет, можно и гульнуть на стороне, желательно без последствий. 100% у нее всего пару дней назад месячные закончились, раз так спокойно сексом занялась. «Ну ладно», — уже вслух сказал я. «С перспективами мы все прояснили. Расскажи теперь, чего ты хочешь от меня, как специалиста по травам?» «Мне нужно приворотное зелье», — призналась девушка. Не скажу, что мне это было приятно слышать, впрочем, как и суждение о бесперспективном челе. Даже слегка кольнула ревность. Взяв себя в руки, спокойно сказал: «Наташа, я не умею делать приворотное зелье и сомневаюсь, что оно действительно существует». «Неправда», — возмутилась та. «Мне вчера о нем рассказала одна женщина. Она врать не будет. Ее подруга у твоей бабушки это зелье покупала». «Ну, Роза Павловна, погоди», — мысленно пообещал я кадровичке свою мстю. «Так она покупала у бабушки, а не у меня. Возможно, бабуля и знала, как его делать, но мне ничего не рассказывала». Наташа разочарованно посмотрела в мою сторону, а меня так и подмывало спросить. «Если бы знала, что я не умею готовить приворот, так и ко мне бы в гости не заглянула?» Естественно, я этого не спросил. В постель мы больше не возвращались. После кофе по очереди сходили в душ. После душа оделись, и я отправился вызывать такси с уличного телефона-автомата. Через 10 минут «Волга» с красным огоньком подъехала к дому. Я поцеловал Наташу в щечку и, посадив в машину, вернулся домой. Хотя мы договорились с девушкой о следующей встрече, особого душевного подъема я не испытывал. Всегда неприятно узнавать темную сторону людей, о которых ты думал только хорошее. Таким у меня осталось в памяти 4 июня 1967 года. Собственно, 5 июня тоже отметилось в моей памяти. В понедельник у нас прошел последний урок латинского языка. Кое-кто из девиц не на шутку волновался, хотя экзамен по латыни нам не грозил. Но зачет получить у нашей воблы тоже было непросто. Я же с легким опасением ожидал этот урок совсем по другой причине. В конце занятия Людмила Викторовна огласила список везунчиков, тех, кому зачет шел автоматом. Таких у нас оказалось большинство. Лишь нескольким девушкам придется встретиться с преподавателем еще раз. Меня же учительница вновь попросила задержаться. «Витя, вы знаете, ваше средство сотворило чудо!» — воскликнула она, когда мы остались вдвоем. «Никогда бы не подумала, что это возможно. Лена страдает псориазом уже 8 лет. Но нынешнее обострение было самым тяжелым, а ваша мазь справилась с ним за сутки. Представляете?» В ходе дальнейшего разговора преподавательница начала меня убеждать в том, что я не должен держать в секрете свои знания, ведь тысячи больных нуждаются в подобном лекарстве. «Так и знал, что этим все закончится», — уныло думал я. «Сейчас будет взывать к моей совести комсомольца, наивная возрастная девственница. То ли дело Наташка Смолянская, та бы подобной чепухи говорить не стала. Людмила Викторовна, так я ничего в секрете не держу. Могу сейчас вам в подробностях состав мази расписать. Все эти травы давно известны, веками используются травниками. А ланолин в любой аптеке можно купить», — парировал я слова учительницы. Та на миг замолчала, как бы соображая, что еще сказать, и продолжила. «Виктор, вы все упрощаете. Я, хотя никогда не занималась таким делом, но понимаю, что важны детали приготовления лекарства. Ведь именно этому вас бабушка учила». Вяло отнекиваясь, в конце разговора я не удержался от просьбы. «Людмила Викторовна, надеюсь, что вы ни с кем не будете делиться подробностями лечения вашей сестры. Вернее, можете говорить все, что хотите, кроме того, что именно от меня вы получили эту мазь». «Хорошо, Витя, я выполню ваши пожелания. Хотя мне кажется, что это неправильно», — нехотя пообещала она. «А это вам благодарность от Лены». С этими словами учительница передала мне симпатичный кожаный кошелек. Открыв его, я увидел в одном из отделений 2 бумажки по 25 рублей. Как ни упирался, но подарок мне пришлось взять. Довольная маленькой победой, Людмила Викторовна попрощалась, не забыв взять обещание при необходимости сделать для нее еще немного мази. Не знаю, кем работает Елена Викторовна, имеющая возможность дарить 50 рублей и приличный кожаный кошелек, но мне оставалось утешаться мыслью, что сделала она подарок добровольно. И я в этом нисколько не виноват. Следующие 2 недели пролетели незаметно. Подготовка к экзаменам, консультации, а главное — разбирательство с летней практикой. Почему-то нас, будущих фармацевтов, собирались направить в больницы и поликлиники в качестве санитарок. А тут еще мама огорошила меня новостью. Они с Маркеловым подали заявление в ЗАГС. И, если не ошибаюсь, моя мамочка, похоже, залетела. Так что в июле месяце у нас намечается свадьба. Правда, учитывая обстоятельства, гостей на ней много не соберется. В принципе, что-то такого от мамы я ожидал. Но рассчитывал, что это событие произойдет не раньше осени. Видимо, незапланированная беременность заставила парочку поторопиться. Так как моей холостяцкой жизни свадьба ничем не грозила, я о ней особо не задумывался. А вот месяц мытья полов в больнице и ухода за больными нисколько не радовал. Идти штурмом на амбразуры в училище никакого желания не было, поэтому пришлось решать вопрос обходным путем. Зайдя в приемный покой больницы, я сразу надел халат и стал невидимкой для сотрудников. Без проблем, проникнув в хирургическое отделение, зашел в кабинет старшей сестры. Тетя Маша слегка удивилась, увидев меня. Узнав же причину моего появления, заявила: «Витя, думаю, тебе не составит труда попасть на практику к нам в больницу. А здесь уже мы тебя направим санитаром в больничную аптеку. Все понятно?» «Понятно», — в ответ сообщил я. «Вот и молодец, соображаешь», — улыбнулась женщина. «А теперь иди, не отвлекай меня. Видишь?» — она показала рукой на гору бумаг, лежащих на столе. «Голова кругом идет от этой писанины». Довольный, что все получилось легче, чем планировалось, я направился в сторону дома. Экзамены сданы, впереди еще неделя ничего не деланья, так что настроение было великолепным. Лениво шагая по проспекту Ленина, я поравнялся с кинотеатром «Победа». И тут, почти как в мелодраматическом кино, навстречу мне вышла знакомая пара. Наташа Смолянская, в том же платье, что была со мной в последний раз, шла, взяв под руку невысокого толстячка лет 25 с комсомольским значком на пиджаке. Они оживленно о чем-то говорили. Я поздоровался с ними. Толстяк в ответ добродушно ответил тем же, а Наташа, скользнув по мне безразличным взглядом, кивнула головой. «Ага, вот, оказывается, кто мой соперник», — думал я, шагая дальше. «Виктор Васин, первый секретарь горкома ВЛКСМ. Ха! Неужели Наташка хотела ему подлить приворотное зелье? Видимо, не поддается ее обаянию комсомольский работник. А вообще она молодец. Нашла двух тезок, Викторов. Одного для карьеры, второго просто так, для развлечения. Так что даже в пылу страсти, в постели не перепутаешь. Девчонке всего 19 лет, а умна не по годам. Интересно, она с Васиным второй раз на Фантомаса собралась? И вроде бы я уже свыкся с мыслью, что со Смолянской нас будет связывать только постель. Но после этой встречи мое отличное настроение пошло резко вниз. Еще больше оно скисло, когда в училище я встретил в коридоре директора —